Кулема. Есть ли на земле места богаче, а, страхолюд? Старый тулуп через плечо топор до сума. В каждом движении его ощущалось довольство собою и этим днем. Редко случалось, чтобы друзья казались свободны, отпущены были десятником на промысел. Казак, стрелец, пушкарь или иной государев человек знал, что первое дело для него — служба. День или ночь ли обязан он выполнять поручение воеводы иного начальственного лица. В том приносили клятву. Зато получали жалование, мало ли большое ли не суть. Но как сдержать себя? Рядом леса, полные дичи до пушного зверя. В том и азарт, охотничий раж и прибыток для дома. Вот и ходили казаки малой ватагой. 2, 3, 4 человека на промысел. «Пойдем к ближнему хвойнику, там зверя много», — сказал Афоня давно решенное. Петр ответил согласным угу, и дальше они шли в молчании. Афоне оно давалось непросто, то щебетал, то посвистывал, передразнивая лесных обитателей. Но скоро он умолк, не слыхать было и птиц. Тишина стала давящей. Сосны, осины да березы стояли безмолвно, точно берегли чей-то покой. «Топтыгина домишка». Афоня кивнул на укрытый снегом невысокий холм. Над ним склонилась береза, и тонкие ветки ее колыхались от легкого пара. Они быстрым шагом покинули то место, стараясь не тревожить лесного хозяина. В хвойнике еле переплетались с пихтами, было куда темнее и холоднее, чем в березняке. Да только белки, птахи, следом за ними самый ценный зверь, жили здесь. «Гляди, его прыжки!» Афоня обрадовался, точно дитя, увидев на снегу росчерки толстых лап. «Эть, как скакал, родимый!» Кулему решили ставить здесь. В этих землях всякий охотник знал, как ее сделать. Меж деревьев приложивали бревно, сверху выкладывали приманку и настораживали. Голодный соболь дергал приманку, а сверху на него падало бревно. Целой остается шкурка, оттого и продать ее можно дороже. Более 40 рублей за связку. Промысловики ценят кулему. Ей, настороженный по уму, не страшен ни мороз, ни ветер. Петр и Афоня работали споро, и к полудню дюжина ловушек была готова. В животах забулькало, они вытащили из заплечных сум, бутыли с водицей да хлеб. Петр развернул тряпицу. Заботливая хозяйка положила добрый кус рыбы. «Ха, молодая, да сноровистая она у тебя!» — хмыкнул Афонька. «Такую в жены брать надо, а не по лавкам елозить». «Без тебя знаю», — глупо огрызнулся Петр. Рядом заворчал ворон, ему ответили какие-то шумливые птахи. «Мог бы, давно Трофим укланялся, допросил обженить нас». «Потеряешь, Макитру-то, вон осенью в уши мне трещало». Афоня поднял колпак, будто от того слова его становились весомее. «Жених у ней есть». «И после тебя возьмет, не поморщится». Друга словно прорвало. Он говорил, что синеглазая девка стоит многого, что ради нее можно и совесть потеснить подальше. А грех, что ж, его отмолит Петр, не зря с вервицей ходит. «А что ж ты свою бабу замуж не зовешь?» Не удержался Петр. «А ей того не надобно, шалая она». Такие дела крутит. Захочет уйти, не отыщу ни в поле, ни в чаще лесной. Ежели только кулемку на нее. Афоня невесело усмехнулся. Разговор этот привел их в такую задумчивость, что на обратной дороге каждый маялся своим, заветным. Адам введен был в грех Евой, что лишило его чистоты, помыслов и плоти. Вослед за ним всякий мужик прошел тот же путь. Да только в маете той самый сок жизни. Настал Великий пост. Казаки, обычно насмешливые да зубоскалистые, молились куда ретиве обычного. Ели рыбу и ржаной хлеб. Все собирались в домне на избе, играли в зерни, хоть в пост то строжайше было запрещено. Ругали царя и воеводу, срамословили. О том Нютка знала от вездесущего Богдашки. Ходили на промысел и до вагульских юртов, рыбачили, ждали весны. Она, проводя день за днем в острожке, с тоскою вспоминала беззаботное детство. Здесь, на краю света, оно казалось нескончаемым праздником. Хоть ведомы были ей голод и неприязнь людская и ссоры, С каждым утекающим днем, с каждой седмицей все острее ощущала, что прошлое уплыло, утекло от нее. Жизнь новая, странная, пугала и будоражила. Что от нее ждать, неведомо. Нютка вновь со вздохом вдела нитку в иголку, разложила на коленях куст доброго льна и принялась за работу. Еремеевна учила, что всякая девка да баба должна уметь шить любое. И порты, и рубаху, и кафтан сотворить, ежели купить нет мочи. Под ее присмотром Нютка выкладывала золотую поросль у ворота отцовской рубахи, шила рубашонку Анисиму, сыну Голубы, крохотную детскую. А как на такие плечи-то широкие угадать? Вдруг не подойдет рубаха? Вздохнула, бросила на лавку ножницы. Их, видно, еще при царе Горохе смастерили, за ржавчиной ничего и не видать. Бестолковая она, беспутная дочь богатого отца. Да зато веселая. Нютка вдруг топнула ногой и закружилась в танце. Ежели бы кто сейчас увидал, сказал бы, девка посреди поста с ума сошла. Пляшет, подол задирает, смеется сама с собою. Она чуяла только, как всякое человеческое существо, что нуждается в забавах, надобны ей и люди, и веселье. Оторгнутая от ровесницы семьи, она жила вовсе не так, как положено молодухе ее возраста. Наплясавшись, тихонько попросила прощения у Богоматери и плюхнулась на лавку. Эх, была не была! И подняла ножницы. Только взялась за них, как в избу забежал Богдашка и крикнул. «Ой, Идомна помирает, помирает, Господи!» И перекрестился на иконы. Ближнему своему прощать надобно все обиды. Лишь тогда грехи отпустит Господь по искренней молитве да поклонам. Умирает Домна, значит, надобно ей все простить да забыть. Забыть, как отправила на поругание, как чуть не сгубила, да с улыбкой благословляючи. Все простить должна Нютка, так что ли? Только рассуждать было некогда. Она, послушная зову, бежала за Богдашкой. Пискнула, с полдороги вернулась. Взяла льняные тряпицы со старых рубах да травы, даренные оглоблей. Вдруг что, материна проснется? «А-а-а!» — кричала что-то страшное в избе Афоньки и Домны. «Ужели так умирают?» «А-а-а!» — надрывалась там. «Будто с ума сошла!» — буркнула Нюта. Псы, услыхавшие этот крик, отозвались с дружным воем. А в острожке нынче их было немало, обычные, дворовые, и те, коих впрягали в сани. У многоголосицы, кричащей, довоющей, такое слышалось, что она перекрестилась. Порыв, по которому побежала вслед за Богдашкой, прошел. Жутко было заходить в избу, вдруг нечистая сила. Вспомнились все обиды от Домны. «Ау!» — заходилось страшилище. «У-у-у!» — поддерживали псы. У всякого бы кровь заледенела в жилах. Только не у Богдашки, он спокойно отворил дверь в ту избу и вошел. Как было уходить да оставлять его с теми криками? Нюта пошла вслед за ним, шепча «Отче наш!» Да не готова была к тому, что увидала. «В острожке три калеки, ты да я! Егор Корыло в башне сидит, Валешка на цепи, больше некому!» — говорил Богдашка. «Как мальчонка 10 лет от роду может быть таким разумным да смелым? Нютка вовсе не такая, и боится, и брезгует. Домна худого нам не сделает!» «Так она ведь с ножом проткнет и все, Богдашка, пойдем отсюда! Афоня, Петр, все вернутся, да и угомонят ее, дверь подопрем и...» «А ежели она и правда себя того?» На лице Богдашки по обыкновению чумазом написано было горе. Нюта и не нашла, что ответить. «Ай-я!» В избе крик тот звучал еще гуще. Одно желание — бежать отсюда от крика, от кислой вони, что ударило в нос. Если бы не знала, что здесь может быть лишь Домна, не признала бы ее. На столе посреди костей да огрызков хлеба стояла молодуха. Волосы ее были растрепаны, будто у кикиморы. Глаза оказались безумными, под стать криком. На Домне не было ничего, кроме исподней рубахи. «Срам какой!» — по бабье сказала Нютка. «А это еще чего?» — протянул Богдашка и вздохнул. «Ой-ой, низ!» — с трудом разбирали бред. Домна заметалась на столе, чуть не свалилась с него. Так и распороть себя, чего ножом могла. Потом принялась показывать на стены, размахивать руками, бесноваться. Сказали бы, что вселился в бабу бес, поверила бы. Только дело было в ином. «Домнушка, со стола слезь, да нож-то отдай!» Нютка старалась говорить тем особым мягким, обволакивающим голосом, который мать приберегала для животных или хворых людей, для юродивого или щенка с отдавленным хвостом. «Ай, с ней всегда так. Казаки пиво да вино хлещут им ничего с утра на службу». «А она...» — мальчонка вздохнул. «Домна, угомонись». Но безумная не слушала никого, вновь подняв крик. «Ой, чертей видит!» — шепотом сообщил Богдашка. «Чертей?» — Нютка перекрестилась. «Так побесится, а потом заснет, лишь бы не убилась». А Домна тем временем подняла глаза, окруженные коричневыми полукружьями. Что-то в них мелькнуло разумное, и оттого стало еще страшнее. Что вспомнит, чего надумает сотворить с незваной гостьей? «Ты с чертями!» Язык ее заплетался, но ноги не слушались. Домна умудрилась спуститься со стола, подол задрался так, что Богдашка в стыдливости отвел глаза. Она застыла перед Нюткой. «Нож, безумная пьяная ревность, а может, еще чего?» «Матушка, смилуйся!» «Ты сюда иди, иди ко мне!» Подал голос смелый Богдашка, пытаясь отвлечь чудище. Да не тут-то было. Домна уже смыкала руки за спиной Нюты. Нож со стуком падал на бревенчатый пол, а Богдашка тихонько повторял: «Ох, ох!» «Сестрица, сестра моя!» Бормотала Домна и заливала плечо солеными-присолеными слезами. Нютка водила дрожащей рукой по ее растрепанной голове, по плечу, по хребту. Говорила потешки да прибаутки, лишь бы отвлечь. И сыскать Нютке сердечного расположения, всепрощения, больше горечи. Как молодуха да красавица может так опуститься? Зато в Богдашке всепрощение полная бадья. Он варил дурно пахнущее зелье, что избавляло от чертей, и напивал себе что-то под нос. «Вкусно! Глядите, какой!» Нюта с гордостью отрезала два толстых ломтя от грибного пирога. Вот уж чем овладела она за последние месяцы, так это стряпнёй. Петр и младший его братец проглотили все постные яства, не глядячи. От добавки отказались и даже не подумали ей ответить. Только Петр уже с порога велел: «Ты с умом, мучицу-то расходуй, иные запасы, весна впереди». И когда дверь захлопнулась, все ей сказала Нютка. Как надоел страхолют и его укоры, как тоскливо ей живется в этой глухомани. Но дверь даже не скрипнула в ответ. «Где вы у меня?» — повторила и провела рукою по горлу. Она пыталась занять себя домашними хлопотами, но все валилось из рук. Отчего так важны его ласковый взгляд да доброе слово? Матушка и спорила с отцом, и настаивала на своем, и речи дерзкие вела, о том помнила Нютка. Уже ли она, словно щенок, словно дворняжка, все перед ним стелиться будет, а он пинать сапогом? Нютка распаляла себя, зная, что Петр прав, что острожек до весны не привезут снеди, и угроза голода начинает витать над скудным людским поселением. Что в бурном желании ее услышать доброе слово есть нечто противное самому устройству жизни служилых, грубой, суровой. «Ты что ж кулема такая?» Домна расстелила на столе льняной холст. Сравняла края его, потребовала ножницы, цокнула языком и твердой рукой начала резать ткань. Вместе все вышло быстро. Раскроили да наживили, клинья вшили, чтобы при всяком движении было удобно. Не забыли ластовицу с тонкого да мягкого полотна, там, где шея, подмышки да спина. Такая рубаха носиться будет куда дольше. Каждый шов красной нитью, нечистая сила ни за что не пролезет. О хорошем думай. Домна откусила красную нить, мелькнули острые белые зубы. Только милость в сердце держать, а то худой дорогой можно человека-то повести. Она поражала Нютку. Вот только пару дней назад бесновалась, перепивши хлебного вина. А теперь лицо ее было ясным, лишь глаза немного припухли. Не помнила ни о разладе, ни о своем позоре, все легко стекало с ладного ее округлого тела. «Разобрало тебя, да, девка? Ишь, как стелишься, пироги, рубахи!» Домна обвела рукой избу и воткнула иголку в моток ниток. Теперь здесь осталась работа лишь для той, кто будет дарить одежу. «Насмешничаешь?» «Чего насмешничать-то? Все по той шелковой дорожке ходили, ты только гляди, чтоб себя не растереть-то». Нюта осторожно сложила в холщовый мешок рубаху, светлая с каплями красного, и захлопотала по хозяйству, скоро должны были вернуться братцы. Она и не знала, что ответить насмешнице. Не про красные маки же говорить. «Мой тебе совет, девка, будет воля, беги отсюда». «Сказывала ты про жениха, мол, есть он. К жениху тому беги». «Хорош твой соболек, измет немного, да не беда», — съязвила она. Нюта прижала ладони к щекам, все не могла она привыкнуть к шуткам Домны. Налила воды в горшок, посадила его в печь. Собралась с духом и все ж вымолвила. «А чего ты давеча такая была?» «Ой, пьяная да дурная! Богдашка тебе поди сказывал, как лютень приходит, так на меня лютость нападает. Да, вот так». Она замолкла, стала серьезной, совсем на себя не похожей. Нюта чуть не спросила, чего ж виноват лютень. Но так и не решилась.